Глава 18. В гостях у вампиров. Таша. Возмущенная коварством духа смерти, я стояла посреди окрашенной в багряные тона рощи и кипела. Нет, ну как это называется? Сначала оборжал, после наговорил всякого непонятного, улестил, чуть на слезу не развел. Сю-сю-сю, бла-бла-бла, а сам исчез, зараза клыкастая. Кстати, о клыкастых. Одного взгляда на вампиров хватило, чтобы понять всю глубину бездны проблем, в которую пинками и неосторожными фразами вогнал меня хранитель. Хотя почему неосторожными? Очень даже продуманными. Единственный шанс Шайдара, надежда и светлое будущее? Ха! Для вампиров продекламировал, не иначе. Вот только забыл упомянуть, что я еще и геморрой воплоти. Куда ни ткнусь, везде раздрай и разруха. И вроде нарочно ничего такого не делаю. То Лёлику чудит, то Алька, то... Без разницы, Серд ли со своим тварком подсуропит, Ирвин ли с его необъяснимо вспыхнувшими чувствами. Все одно. Повторяющийся элемент во всех недоразумениях и переклинах — хранительница несущего надежду, то бишь я, безголовая. Вот и теперь вампиры смотрели так, ну так, хоть норку рой и прячься от таких взглядов. Сожрать уже не сожрут, но замацают точно. Унарчик постарался, выставил чуть ли не чудом из чудес. Юморист, блин. Ему все веселится, а мне расхлебывай, выхухоль ушастая. Кроме всего прочего, меня сильно пугало откровенно обалдевшее выражение на лице Лея. Тут тебе и восторг, и недоверие, и счастье на все веснушки. И чего так радуется чудик? Сказали же ему, где я, там все вверх дном. Хорошо еще наш кар пока эмоции не транслирует, как прежде, а то меня бы сейчас и саму накрыло. Кажется, амулет заклинило, когда изморгал и бежали. После этого ни разу не срабатывал в эту сторону. Оно и к лучшему. Может, пообщавшись со мной, непростой кулончик счёл за благо не добавлять к моей истеричности еще и эмоции обалдевших от моего же идиотизма нелюдей? С другой стороны... Тьфу, опять меня не туда несет. И вообще, хватит уже рассусоливать. Если из леса не выйдем до темноты, я все ноги себе на бездорожье переломаю. Ну и, подбоченившись, протянула я. Я этих вампиров уже боюсь. В смысле, и раньше боялась. А теперь и того хуже. Боюсь, стесняюсь и стыжусь одновременно, чтобы они на Унара с таким благоговением пялились. «Будете так смотреть, дырку протрете», — фыркнула насмешливо. «Я и без дополнительной дырки не подарок, а с ней и вовсе карой небесной стану». Вампиры слаженно сделали шаг назад, но градус восхищения не сбавили. Психи ненормальные. «Слушайте, нельзя же такими доверчивыми быть», всплеснула руками, подходя ближе к застывшей соляными столбами компашке. «Он, Эры, не такого наговорит. Этот соврет недорого возьмет. Небось, опять ржет сейчас на вас, доверчивых глядючи. Я что, похожа на последний шанс целого мира?» «Ну...» — окинув задумчивым взглядом, протянула Даня. «Если честно, не очень». «Ты чего говоришь?» — ткнул ее локтем в бок светловолосый парень, имя которого я пока не запомнила. «Видела, как дух смерти с ней говорил? А как она с ним? Как она к нему? Видела же!» «Похоже!» — метнув взгляд на дерево, с которого я пыталась стрясти хранителя, констатировала Даня. «Да чтоб вас!» — взвыла я, хватаясь за голову. «Я человек! Обычный человек, понимаете? Просто из другого мира и с бездной магией, но и только! Если бы груду магии запихнули в, даже не знаю, в мышь, например, вы бы так же на нее смотрели?» «Альки на вас нет», — вздохнула сокрушенно. «Уж она бы научила, как родину любить. Не еще плеваться бы при виде меня стали». «Вряд ли», — подал голос Лей. «Отмер, слава богу». «А кто это, Алька?» «Шаксус Джер», — пояснила небрежно. «Через день-другой тут будет». Сдавленный всхлип вампиров отвлек меня даже от мыслей о тех, кто придет вместе с Алькой. «Вы опять?» — не выдержала я пытки восхищением. «Все, мне это надоело. Следующего, кто начнет демонстрировать благоговение, лично покусаю!» Вампиры переглянулись, и в следующую секунду я отпрянула, с ужасом глядя на... Все парни разом шагнули ко мне, и опустились на одно колено, склонив головы. «Издеваетесь!» — взвыло, но мой крик перекрыл буквально оглушающий рык Лея. «А ну, брысь! Забыли, что Таша насчет претендентов на ее кровь говорила? Она моя!» «Упс! Теперь вижу, Унар не кривил душой, когда не советовал недооценивать чересчур человекообразных вампирчиков. Вернее, не вижу. Никого». И глазом моргнуть не успела, как мы с Рыжим остались наедине. Лишь слаженный, разочарованный вздох расслышала, да движением воздуха волосы шевельнула. И никого. Когда Алька скорость демонстрировала, я хоть смазанную тень видела, а тут... «Пойдем», — протянул руку Лей. «Скоро и вправду стемнеет». «А ты так можешь?» Все еще под впечатлением пискнула, послушно беря парня под локоток. «Я могу лучше», — спокойно кивнул тот и усмехнулся. «В противном случае, с чего бы им слушаться?» «Но...» «Унар сказал, ты вроде как сын главы клана». «И что с того?» Небрежно пожал он плечами. «Мало ли кто чей сын. Главой клана просто так не становится. Отец самый сильный из нас, потом Керн и следующий я. По силе, а не по рождению. Мы же не люди, власть кому попало доверять». «Капец», — прошептала, осознавая, куда в очередной раз вляпалась. «И вроде хорошо, когда защитник входит в тройку сильнейших в клане вампиров. Ага, если бы не одно «но». Очень уж собственнически прозвучало «моя» Рыжего, когда речь о кровушке зашла. И вовсе не его, а моей, между прочим. «И чего мне так тревожно?» — спрашивается. «Лей», — я покосилась на спутника и криво улыбнулась. «А ты...» «Да», — подбодрил, всем видом демонстрируя готовность ответить на любой вопрос. «Тебе много крови нужно?» — смущенная собственной трусостью протянула я. «Все-таки стыдно на попятные идти, обещала ведь. Если много, страшновато». Вампир остановился и с многообещающей улыбкой поднес мои дрогнувшие от неожиданной интимности жеста пальцы к губам. «Три глотка». Пристально глядя в глаза, ответил он шепотом, хриплым и взволнованным почему-то. «Всего три глотка, Таша». Я незаметно сглотнула и потупилась. Мягко, но настойчиво высвободила ладонь. «Меня терзают смутные сомнения. Так про покушать не говорят. Так обещают... Лей, мы с тобой об одном и том же говорим?» «Темного неба, хранительница», — оборвал меня на полуслове незнакомый приятный голос. Вскинув голову, узрела за спиной Рыжего, который выпрямился и с явным недовольством поморщился, высокого симпатичного брюнета. «Мое имя Керн», — представился незнакомец и с поклоном, полным грацией, добавил. «Наш с этим молодым вампиром отец просил проводить вас в деревню». «Таша», — растерянно представилась. «А откуда ваш батюшка обо мне знает? Ведь неужели ребята уже успели рассказать?» «Именно», — кивнул тот. «Так быстро? Ничего себе!» Я удивленно покачала головой. «Могли бы и не торопиться». «Согласен», — с тяжелым вздохом поддакнул Лей. «Девушки к отцу не пошли». С некоторой долей иронии заметил Керн, беря меня под локоток. Они к женщинам побежали новостями делиться. «Кажется, о дальнейшем я догадываюсь», — хмыкнул Рыжик, поймав вторую руку. Первую-то уже Керн застолбил. «Женщины поделились сплетнями», — предположила я. «Не-а», — брюнет весело улыбнулся. «Парни, в отместку за то, что мой братик лишил их возможности быть покусанными». «Убью», — сквозь зубы выдавил Лей. Я вздрогнула, настолько серьезно и угрожающе это прозвучало, но новый знакомец опередил мои возражения. «Не стоит», — заметил он. «Отец не обрадуется. К тому же ночью для хранительницы здесь действительно может быть опасно». «Но не со мной же. Да и вообще, мы бы до темноты успели в деревню вернуться». «Мы и так успеем». «Втроем? Не сомневаюсь». «Вот и прекрасно. А не знаешь ли...» Иду между беззлобно переругивающимися вампирами и все пытаюсь понять, что именно мне больше всего не нравится. Сам факт ходьбы под ручку одновременно с двумя сильнейшими вампирами клана, принцами, между прочим, Или всё-таки не до конца осознанное ощущение подставы? Нет, не так. Не подставы, какого-то жуткого недоразумения. Почему это сбежавшим парням так припёрло, чтобы я их покусала? С чего вдруг? Это почётно, если тебя хранитель покалечит? Что-то тут не так. Уже совсем было решилось спросить, когда мы вышли к... деревне? Ха! Вдоль широкой, вымощенной камнем дороги, которая начиналась у самой кромки рощи, высились резные столбы из полупрозрачного красного минерала. Над головой — крыша из тонких реек, положенных крест-накрест и увитых цветущими алыми лианами с белой листвой. Дальше, метрах в 300 от леса, начиналось, собственно, селение вампиров. Не деревня, нет. Настоящее чудо! От центрального навеса, под которым мы шли, отходили широкие рукава к каждому дому. Боже, какие дивные заборчики! Какие перила, балясины, статуи, фонтаны, лавочки! И у каждого дома своё особенное и неповторимое лицо. Балконы, крылечки, окна и стены — ничто не повторилось ни разу. Тут массивные каменные перила и тяжёлые кованые лавки. Там ажурные наличники и витражные круглые окошки. Невесомо хрупкие навесы. Здесь? Ох, это настоящий рай. Эльфы отдыхают. Даже в Моргале было не так сногсшибательно красиво. У третьего слева дома вместо заборчика пелена воды, падающая с крыши. У пятого — занавеска из бисера, нанизанного на невидимые нити, которые, в свою очередь, заплетены в причудливый узор. А вон на той крыше труба, белая, кружево на алом фоне. Вероятно, двухслойная, из разных сортов камня. Внутри труба красная, цельная, а снаружи — нечто вроде кожуха из резного белого минерала. Или это магия? Фиг его знает. Но я едва дышала от восторга. Везде сады. Дома, большие и маленькие, буквально утопали в цветах и зелени. Правда, у местных деревьев преобладали белые, розовые и красноватые листья, а зелёные — только сами цветы, но... «Я сплю?» — восхищённо выдохнула, сжав пальцы Лея. «Наверняка сплю. Так красиво в реальности не бывает». «Не спишь». Он тепло улыбнулся. «И спасибо. Приятно, что тебе так здесь нравится». Ароматы цветов окутывали томным облаком. Последние лучи солнца играли на столбах и коньках крыш, дробились в окнах, рассыпались по мостовой багряными искрами. Так красиво и так... тихо? Только шелест листвы и... никого вокруг. «А где все?» — несколько нервно спросила. «Они нас на площади ждут», — пояснил Керн. Отец решил совместить приятное с полезным. В смысле, праздник и встречу хранительницы Шайдара, спасительницы его сына и подопечной духа смерти в одном лице. Пока пыталась объяснить брюнету, что спасительница из меня, как из лося, валенки, хранительницей стала по случаю, а Унар просто любит поржать на досуге, мы миновали селение. Под прикрытием всё того же навеса, увитого цветами, направились к знакомой скале. «А где площадь?» — удивлённо спросила братьев. Сквозь стебли и листья ничего подобного видно не было. «Внутри», — пояснил Лей. Ничего не поняла, но решила подождать естественного развития событий. Дождалась. Едва мы подошли к скале, часть гладкой поверхности растворилась, являя взгляду широкие ступени лестницы по спирали, поднимающиеся наверх. «Обалдеть!» — пискнула восторженно, когда мы вошли внутрь, и камень сомкнулся за нашими спинами. В самом центре пола изнутри горы располагался выложенный мозаикой столб, вокруг которого завивалась та самая лестница, по которой сейчас мы поднимались. Стены рукотворного чуда оказались и вправду полупрозрачными. С восточной стороны это было почти незаметно, а с западной, куда падал свет заходящего солнца, стена просвечивала так явно, что могла рассмотреть деревья, травку и кустики, растущие снаружи. Слов нет, как красиво и удивительно. Чувствую себя маленькой девочкой, к которой пришёл Дед Мороз. Оказаться внутри чуда — это... сказка. Когда на очередном витке лестницы оказались возле прозрачной части рубиновой стены, я остановилась и, приложив обе ладони к гладкой поверхности, прижалась к ней носом. Кажется, этот странный минерал не просто прозрачный, он еще и четкости картинки придавал, иначе как бы разглядела светлые перышки на груди сидящей на дереве птички или бегущего теперь по лугу волка, и ведь не из рощи, а из темного массива почти на горизонте. Или вон ту желтую с розовыми пятнышками бабочку на белом цветке. Без магии или бинокля никак. Мы ведь уже довольно высоко поднялись. Всё. Я прощаю Унару его выкрутасы. Обожаю это место. Тёплые ладони Лея опустились на мои плечи, а Керн довольно протянул. Сердце радуется смотреть, как восторженно ты улыбаешься. Брюнет искренне улыбнулся. Я люблю свой дом. Но теперь, когда увидел твою реакцию, буду еще и гордиться всей душой. А у вампиров есть душа? В книжках по-разному пишут, но больше, что ее нет. У высших есть. Низшие, обращенные вампиры уже нежить. У них души нет и быть не может, — пояснил старший из братьев. Кстати, о братьях. Когда в красноватом полумраке замкнутого помещения на тебя смотрит голубоглазый блондин с теплой улыбкой, в котором вампира ни за что не узнать, это одно. А вот когда пристально и заинтересованно рассматривает Керн, последний на вампира как раз очень был похож. Высокий, стройный, даже худощавый, хотя и не тощий. На руках мускулы даже сквозь рубашку видны. Но в этом братья были схожи, а в остальном различались, словно небо и земля. Лей золотисто-рыжий, вихрастый. У Керна волосы прямые, черные, только кончики чуть завиваются. У обоих парней правильные черты лица, высокие лбы и светлая кожа, но младший весь в веснушках, а Керн аристократически бледен и чист. У старшего прямые черные брови в разлет, а у младшего светлые, изогнутые домиком. Добавить темно-карие блестящие глаза против ярко-голубых, учесть высокие скулы, узкий подбородок и яркие, чуть тонковатые губы, получаем портрет классического вампира из книжек, интригующего, загадочного и смертельно опасного. Желание поёжиться сдержало с трудом. Идти черт знает куда навстречу с целым вампирским кланом расхотелось окончательно. Еще этот красный свет — жутко, если откровенно. «А когда солнышко зайдет, здесь станет совсем темно?» — сглотнув, спросила я нервно. «Может, лучше завтра с утречка пообщаемся?» А то я как-то устала совсем, да и подниматься долго. Вот на празднике и отдохнешь. Взяв за руку, потянул к столбу в центре скалы Лей. А темно не будет, не беспокойся. У меня ноги болят, попыталась я настоять на своем. Уже лучше где-нибудь в лесочке под кустиком переночую, чем. Долго, если вдоль стен идти, возразил рыжий. А так быстро. Вообще логично. Ступеньки расходились от столба к стенам своеобразными клиньями и потому имели треугольную форму. Выходило, у стен ширина каждой ступеньки достигала нескольких десятков шагов, а ближе к центру почти сходила на нет. Навскидку, радиус внутренней окружности 300 метров, если не больше. У меня с глазомером всегда проблемы были. «Если ноги болят, я могу тебя понести», — предупредительно предложил Лей. «Или я». Немедленно внес свое предложение Керн. С огромным удовольствием. Еще чего? Собственнически обнимая за талию, категоричным тоном возразил брату младшенький. «А мы почему сразу к столбу не пошли?» — буркнула я, отстраняясь от загребущих ручек некоторых и одновременно пытаясь отпихнуть на задворки сознания, возмущенное моей трусостью, любопытство. «Вот ему-то как раз безумно хотелось туда», где меня ожидал целый клан высших вампиров. «Ага, моему любопытству дай волю, голову в пасть льву запихнет, чтобы узнать, какого цвета у хищника гланды». «Хотелось увидеть твою реакцию на вид из ребра», — пояснил Керн. «И вот ни на секунду не пожалели, честное слово». «Вы эту скалу ребром называете?» Смутившись, попыталась я перевести тему. «Почему?» «Потому что ребра защищают сердце, а здесь постоянно жили дети и жены». Перехватил инициативу у брата Лей. В давние времена это место было предназначено лишь для защиты. Тогда мы еще не могли выходить из укрытий днем, чем мы пользовались дроу, с которыми тогда воевали. К К тому же шла борьба за главенство с прочими кланами. Орки заглядывали, да и вообще. «Именно», — кивнул старшенький. «Внутри ребра дневной свет не наносил нам вреда. Этот минерал меняет спектр солнечного излучения, и в результате мы могли дать отпор врагу в любое время суток». «То есть вы прямо тут жили? Внутри?» Это было много тысяч лет назад. Оба улыбнулись моему изумлению. «Если верить архивам и легендам, тогда не было этой лестницы», — повел рукой брюнет. «Нижний уровень предназначался исключительно для обороны. На верхней вела узкая лесенка без перил, а дома крепились к верхнему ярусу». «Как шарики на елке», — рассмеялась я дикой картинке, подкинутой воображением. «Или прилеплялись, как ульи, к потолку». «А зачем на елку шарики крепить?» — не понял Лей. «Для красоты», — пожала я плечами. «И не крепить, а подвешивать. Обычаи моего прежнего мира. У вас на Новый год не украшают елки?» «Нет», — покачал он головой. «Потом расскажешь, но если подвешивают, тогда скорее как шарики». «А как же вы в дома попадали?» «Обыкновенно. Либо на крыльях, либо по системе канатов и цепей». «Упс, совсем из головы вылетело. Вампиры же в мышек превращаются. Вот дурында». Тем временем мы по диагонали дошли почти до самого столба и принялись подниматься, но у меня возник вопрос. «Но если вы все жили внутри скалы, кто помешал бы тем же дроу тупо взорвать ее? Пусть бомб у вас нет, но магия...» «Этот минерал не только свет опасного для нас спектра не пропускает, но и магию тоже. Взломать двери невозможно. Они открываются исключительно перед членами клана. А если кого-то возьмут в плен? Тогда проход в ребро откроется. Но прежде весь первый ярус занимали ловушки для незваных гостей. А наверху сидели стражники с луками, загодя заготовленными колбами с кислотой и прочими сюрпризами». «Ребят!» Я притормозила, делая вид, что рассматриваю опорный столб, который начал мягко светиться. Снаружи уже совсем стемнело, судя по потерявшим прозрачность стенам. «А нам еще долго подниматься?» Вопрос был не праздный. Ноги и вправду на дикое количество ступенек реагировали однозначно и начали жалобно поднывать. «Нет», — хмыкнул Керн, и прежде чем я или Лей успели возмутиться, подхватил меня на руки и бегом понесся вверх по лестнице. Я инстинктивно вцепилась в плечи вампира, удерживая внутри не только испуганный визг, но и тошноту. Когда так быстро несешься по спирали между тьмой с одной стороны и красноватым свечением с другой, мутит, знаете ли. А если тебя при этом еще с гневным сопением и рыком начинают нагло выдирать из рук несущегося с бешеной скоростью вампира другие руки, тоже вампирские, кстати. Заорать бы. До скорости никто не снижал. В итоге встречный поток воздуха бьет в лицо, голова кружится, тошнота подступает к горлу. И одно лишь любопытство радостно скачет под кожей и визжит от восторга. А то приключения же, вампиры, ночь, опасности. Я свихнусь, если уже не свихнулась. Сама не понимаю, как можно одновременно бояться, злиться и сгорать от любопытства. Но почему на Шайдаре почти всегда где-то в глубине таится щекотное ласковое ощущение, от которого хочется улыбаться? Я не говорю про моменты отчаяния. Там иное. Были причины быть белугой и весомые. Не хочу о них вспоминать. Суть-то не в этом. Как бы ни психовала, все равно ощущение дома не оставляло ни на миг. Уютное, теплое. Радостное ощущение принадлежности этому миру. Пока вампиры перехватывали мою сжавшуюся тушку друг у друга, не прерывая скоростного подъема, я мечтала поорать и одновременно думала о нелогичности имеющегося в наличии желания смеяться в голос. Ага. И тихонько хихикала, зажмурившись и не разжимая губ. Эстафетная палочка, которую тошнит, это круто. С таким восприятием мне уже в дурку пора. Хорошо здесь меня и такую вот долбанутую принимают с радостью. Пусть даже не меня, а магию Нашкара. Зачастую разницы никакой. Дура-то я дура, но не кретинка же. Наверное. Во всяком случае, понимаю, что вся возня браться в вампирчиков не заради моих глаз. Мои лупалки для них более-менее приятное дополнение. А основная цель — магия хранительницы и та власть, которую та может дать. Если тут правит сильнейший, «Становится понятна мотивация моих спутников». «Прибыли», — шепнул на ухо Лей. Я уткнулась ему в плечо и рассмеялась. «До чего дошло? К концу лестницы уже не знала, кто меня несет. Да что там к концу?» Уже после второго передергивания с рук на руки бросила считать и зажмурилась. А оказывается, Рыжик вырвал таки победу и приз в виде растрёпанной девицы в белых шортах из рук старшего братца. «Таша, с тобой все нормально?» — встревоженно и несколько виновато спросил Керн. «Ты плачешь? Извини, мы не хотели пугать и...» «Я угораю», — отнимая лицо от рубашки Лея, возразила я. «С вами очень забавно бояться». «Ой, не могу». Совершенно непохожие друг на друга братья синхронно сделали абсолютно одинаковые квадратные глаза, а спустя секунду с облегчением выдохнули. Одновременно. Оба! В итоге, спускаясь с рук Рыжего на твердую землю, я уже действительно утирала слезы. Вот где родная кровь дала о себе знать.